Дзюцу манипуляций памятью Изуны отменяется на середине пути. Что? Изуна ошарашен тем, что способности его Ринигана не сработали. Я провалился. Он с трепетом смотрит на нее. Неужели ее дадзюцу настолько мощная, способна противостоять способностям Ринни Шарингана? Мираку поворачивается к Изуне и качает головой. Тебе не нужно быть таким настороженным по отношению ко мне. Я не расскажу об этом никому из твоих близких родственников и друзей, уверяет она Изуну. Правда, Изуна скептически посмотрел в ее глубокие фиалковые глаза. Я уверяю тебя, учитывая мое положение, Мика. Мираку кивает головой. Хорошо, я верю тебе. Но зачем тебе искать и даже шантажировать меня? Изуна смотрит на нее. Мираку вздохнула с облегчением. Она вновь обрела самообладание, и ее дадзюцу деактивируется само по себе. Прежде чем начать, я бы объяснила историю земли демонов, чтобы ты понял мою просьбу. Хаэм, я слушаю. Изуна кивает головой. Мираку начинает свой рассказ. Несколько веков назад, очень могущественный потусторонний демон вторгся в мир Шиноби. Его целью было завоевать весь мир и основать тысячелетнее царство. Демон возглавил очень мощную армию призраков и развратил умы различных кланов земли демонов, чтобы они выполняли его приказы. Многие силы поднялись на сопротивление, но были безжалостно разбиты армией демона. Мираку делает паузу и смотрит на Изуну. Хаэм, этот демон, должно быть, Марё. Насколько я знаю, демон, запечатанный под землей демонов, это Марё. Изуна кивает головой, а Мираку продолжает. В те времена младший сын главы клана Синджу, Киншира Синджу, отправился в путешествие по миру в поисках цели своей жизни. На своем пути он встретил принцессу земли демонов, которая отчаянно спасалась от преследования демонов. Он спас ее в этой безвыходной ситуации. Принцесса рассказала ему о мрачной ситуации в стране демонов и попросила его о помощи. Киншира Синджу и принцесса собрали группу павших кланов, чтобы противостоять вторжению, но они были слишком бессильны, чтобы сдержать демонов. В конце концов, принцесса использовала запрещенные артефакты из эпохи Дарикуда Усиннин и вызвала шинигами из другого мира. Мираку достает из кармана старый пергамент и передает его Изуне. Хаэм. Изуна смотрит на нее и берет пергамент. Он с любопытством осматривает пергамент. Это. На пергаменте нарисована фигура в плаще. В левой руке фигура держит косу, а в правой – книгу. Книга. Ум Изуны всколыхнулся при виде фигуры. Может ли это быть? В его памяти появляется некая фигура в фиолетовом плаще. Изуна внимательно изучает рисунок и замечает печать на правой руке фигуры. Не может быть. Этого не может быть. Его лицо бледнеет. На этом пергаменте записан инцидент битвы между Киншира сама, принцессой и демоном. Мираку сосредоточен на ее объяснении и не замечает бледного выражения лица Изуны. Для борьбы с демоном шинигами усилил физические способности Киншира сама. Он наделил его мощной жизненной силой и большим запасом чакры. Шинигами также обучил его искусству фуиндзюцу. Я. Понятно. Изуна кивает головой, пока в его голове проносятся бесчисленные мысли. Принцесса не подходила для прямого боя, поэтому шинигами усилил духовный аспект ее тела. С помощью этих сил принцесса проявила Риган или глаза души. Мираку показывает на свои глаза. Это название моего дадзюцу. Эти глаза позволяют моей душе вернуться в прошлое, когда я умру. Я воскресаю в своем прошлом теле с воспоминаниями о будущих событиях. Это позволяет мне в некоторой степени изменить свою судьбу и избежать опасных обстоятельств. Я также могу предвидеть чью-то смерть, а мои глаза нейтрализуют все виды духовных атак. Мираку раскрывает перед Изуной свои способности дадзюцу. Хаэм. Изуна складывает пергамент и поворачивается к ней. Почему ты раскрываешь мне такие секреты? Изуна с любопытством смотрит на нее. Потому что твоя судьба переплетена с моей. Если ты умрешь, то и я умру. Мираку спокойно объясняет причину. Леди Мираку, ваши слова весьма обманчивы. Кто-то может подумать, что вы за мной приударяете. Изуна хихикает. Ах, Мираку сразу же распознает ошибку в ее словах. Нет, нет, я не это имела в виду. У нее взволнованное выражение лица. Во время нашей первой встречи мое дадзюцу активировалось подсознательно, и я видела, как ты погиб от рук демона. Мираку пытается разобраться в этом недоразумении. Все в порядке. Изуна качает головой, на его лице появляется спокойное выражение. Я не умру, и ты тоже. Заверяет он ее, но, Изуна, сюда, здесь, Мэй машет рукой, иду, Изуна допивает оставшееся вино и идет к остальным членам группы. Мираку смотрит на удаляющуюся спину Изуны противоречивым взглядом. «Разве он не боится смерти, Мираку?» «Так ты здесь, я искала тебя». Кушина схватила ее за руку. «Я представлю тебя своей семье, в углу площадки». Анаки молча разглядывает глав кланов и сильных шиноби Канахи. В то время как другие деревни деградировали после третьей войны шиноби, Канаха процветала еще больше. Он крепко сжал кулаки. Не только это. Анаки переводит взгляд на Минато и Кушину. Даже желтая вспышка Минато Намикадзе и принцесса Узумаки все еще живы. В голове Анаки возникает несколько вопросов, но ответить на них некому. Это уловка Канахи. С такой силой и мощью они могут легко захватить остальные скрытые деревни. А еще этот дзюцу 2 недели назад. На его лице появилось мрачное выражение, когда он взвешивал взлеты и падения войны. С этим браком Канаха и Кири создали постоянный союз. А Сунагакури даже пальцем не посмеет пошевелить в присутствии молчаливого шинигами. Скорее всего, она займет нейтральную позицию, как и в третьей войне шиноби. Остаются и Вайкума. Если мы объединимся и нападем на Канаху, то Кири обойдет Кума с боков, и строй распадется. Анаки прищелкнул языком и посмотрел на Изуну. Этот мальчишка стал опорой Канахи. С ним невозможно выиграть у Канахи. Вздох. Анаки потирает лоб от досады. Подобные мысли проносятся и в голове членов Кумагакури, пока они ищут решение и спасаются от надвигающейся катастрофы Канахи. Хаэм. Изуна чувствует 2 пронизывающих взгляда, направленных на его спину. Он оборачивается и замечает Анаки и сидящих по углам. Я почти забыл о них. Он подталкивает Мии Цунади и указывает в сторону группы Ивайкума. Тем временем, Изуна подходит к Расе, который радостно болтает с Сакума. Лорд Казекаге обращается к нему Изуна. Раса оборачивается и замечает Изуну. Холодный пот струится по его позвоночнику, когда он вспоминает инцидент, произошедший 4 года назад. Ко, поздравляю, Изуна Учиха. Раса выпрямляет спину и вновь обретает осанку Каге, но его голос дрогнул. «У меня для тебя хорошие новости». Изуна сразу переходит к делу. Он машет рукой в сторону угла. Наруто и Саске идут к нему с Гаарой следом. «Ты можешь забрать своего сына обратно в Сунагакуре. Я не прощу вам ваших преступлений, но я не стану разлучать ребенка с его семьей». Гаара подошел к Расе и склонил голову. «Давно не виделись, отец». «Что?» Раса поражен поведением Гаары. «Он действительно Гаара, сын мой. Когда он успел стать таким послушным?» Хаэм. Изуна понимает замешательство расы и отвечает. «Печать, придуманная вами, шиноби Суны, настолько примитивна, что ее может начертать даже ребенок. Я подправил печати и устранил их недостатки». Он повернулся к Гааре и взмахнул рукой. «Ты готов встретиться со своей семьей?» Гаара поворачивается к Изуне. Слезы текут из его глаз, когда он медленно открывает рот. «Спасибо, сенси». Глава 292. Неудавшийся саммит Каге. В отдельной комнате рядом с кабинетом Хокаге. Бам. Эй хлопнул ладонью по столу и сломал часть его. «Что это значит, Хокаге? Следите за своей речью, Райкаге». Изуна смотрит на Я холодными глазами. «Изуна, это встреча между Каге. Я бы предпочла, чтобы ты не вмешивалась в это дело». У Цунади строгое выражение лица. «Хорошо». Изуна кивает головой и возвращается на свое место, и бросает взгляд на Эя. Глоток. Эй сглатывает слюну и избавляет тон. «Принцесса Цунади, я хотел бы узнать позицию Канахи по поводу мира». Анаки спокойно смотрит на нее, уводя ее от напряжения. Цунади размышляет некоторое время и отвечает: «Канаха хочет поддерживать мирные отношения с другими деревнями. Мы не собираемся начинать войну и захватывать земли других народов», и многозначительно смотрит на Анаки. «Хаймеф». Анаки фыркнул и ответил: «Если бы не угроза со стороны других государств, Ива никогда бы не сделала и шага. Теперь, чтобы сохранить Ива, я должен сделать этот шаг». Анаки складывает руки и смотрит в глаза Цунади. «Канаха, какой является сейчас, слишком сильна, слишком могущественна по сравнению с остальными деревнями. Количество шиноби класса Каге в ваших рядах исчисляется 2-значным числом». Он достал из кармана свиток и положил его на стол. «Сакума Хатаке, Изуна Учиха, Шисуи Учиха, Итачи Учиха, Какаши Хатаке, Джирая из Саннинов, вот лишь несколько имен. Есть еще вы, нынешний Хокаге, и Минато Намикадзе». Он повернулся к Минато, который спокойно сидел рядом с Изуной. «Кроме того, нынешний Мизукаге станет постоянным членом Канахи. Я перечислил лишь нескольких. Кто знает, Какие еще сильные шиноби есть в ваших рядах? У Анаки серьезное выражение лица. Мне неприятно это говорить, но я согласен с Цучикаге. Нынешняя Коноха слишком сильна, чтобы ее не опасаться. С такой силой она может легко монополизировать все ресурсы, и сжимает кулак. Цунади посмотрела на Анаки и покачала головой. У Коноха полно других проблем, которые ставят под угрозу безопасность всего мира. Поэтому мы хотели бы заключить союз со всеми другими скрытыми деревнями в надежде вместе справиться с этой надвигающейся угрозой. Она предлагает остальным деревням заключить договор о союзе и обращается к Каге других деревень за ответом. Киригакури будет твердо стоять на стороне Коноха, независимо от обстоятельств. Мэй кивает головой. Хаэм. Раса задумался на некоторое время, вспоминая события, произошедшие 3 года назад. Я своими глазами видел подавляющую силу Изуны Учихи. Думаю, только первые Хокаге и Мадара Учиха могли сравниться с ним в расцвете сил. Но эта фигура в плаще не только одолела его, но и избила до состояния, близкого к смерти. В его сознании появилась фигура Джигина с рогом. Похоже, Коноха нашла какую-то информацию об этой персоне и поэтому ищет союза с другими деревнями, несмотря на свою нынешнюю силу. Раса размышляет некоторое время, прежде чем принять решение. Цунагакури также присоединится к союзу Коноха и Кири и не отступит ни при каких обстоятельствах. Раса также соглашается вступить в альянс. Хаэм. Цунади кивает головой и поворачивается к Анакиэю с обнадеживающим выражением лица. Я не могу предоставить им слишком много информации, так как это старая лиса и этот проницательный и могут отказаться от союза. Анаки стучит пальцами по столу и замечает, Кири связана с Коноха и брачным союзом, поэтому нет необходимости говорить, что они в одной лодке с Конохой. Что касается Цунагакури, то весь мир знает о сокрушительном поражении, которое она потерпела от рук Коноха. Он повернулся к Расе с насмешливой улыбкой. Хаймеф. Раса фыркает, но не комментирует ничего. Итак, я не могу не сказать, что у Коноха есть скрытый мотив за этим союзом, спокойным тоном проговаривает он. Если вы открыты перед альянсом, то почему бы вам не раскрыть информацию, касающуюся секретов недавних событий? Он поворачивается к Цунади за ответом. Недавние события связаны с очень могущественной фракцией, которая следит за всем миром шиноби. Что касается остальной информации, то я сообщу ее только после того, как вы присоединитесь к альянсу. И еще, Коноха не намерена начинать 4-ю войну шиноби. Цунади поднялась с места. Что за глупости? Даже 5-летний ребенок не поверит в такую бессмысленную байку, она фыркнула. Принцесса Цунади, ваша глупая идеология напоминает мне вашего дедушку во время первого саммита Каге. Тогда он в одиночку подчинил себе 8 из 9 хвостатых зверей. Остальные жители деревни стали опасаться его и решили провести саммит Каге, чтобы обсудить судьбу мира шиноби. Поэтому, чтобы сохранить баланс сил, первый Хокаге раздал 7 хвостатых зверей другим за определенную цену. Анаки спокойно смотрит в глаза Цунади. А теперь скажите мне, принцесса Цунади, как бы вы сохранили баланс сил, ведь нынешняя ситуация похожа на предыдущую. Вы также. Анаки резко прерывается, но его намерение ясно. Банк. Цунади ударяет кулаком по столу и разбивает его в щепки. Ты, старый хрыч, думаешь, Коноха боится военного союза и Вайкума? Мы никогда не начинали войны, но мы всегда были теми, кто их заканчивал. Именно жадность всех остальных деревень привела к предыдущим великим войнам шиноби. Но Коноха всегда была достаточно великодушна, чтобы помочь вам сохранить достоинство. Если бы не великодушие дедушки и его стремление к миру, он бы в одиночку объединил весь мир под знаменем Коноха. Так что не смей произносить такие слова и порочить имя моего деда своей иллюзорной завесой трусости. Гнев пылает в глазах Цунади, и она смотрит на Анакиэя. Хорошая работа, Цунади. Изуна про себя похлопывает Цунади по плечу. На самом деле не имеет значения, присоединятся они к альянсу или нет. В конце концов, единственная помощь, которую они могут оказать, это ресурсы и денежные средства. Изуна кивает сам себе. Вздох. Минато качает головой. Их интересы связаны с благополучием их деревни, они не способны видеть общую картину. К тому же, если раскрыть слишком много, это только еще больше усложнит ситуацию. Ни одна деревня не хотела бы выступать в роли пушечного мяса для защиты других деревень. Он медленно повернулся к собравшимся. Хокаге, если такова ваша позиция, Току Магакури отказывается от союза. Эй крепко сжимает кулак. Ива тоже не будет вступать в союз. Анаки хмыкнул. Тогда я провожу вас. Холодно произносит Цунаде. Она поворачивается к Шизуне. Шизуне, выведи гостей из деревни, пока мое терпение не превратилось в ярость и не вспыхнуло снова. Да, Цунаде сама. Шизуне кивает головой. Она быстро выводит группу Ива и Кума из зала собраний. Вздох. Цунаде делает глубокий вдох. И ее яростное выражение лица успокаивается. Разве это нормально, что ситуация так повернулась? Я просто хотела уладить все мирно, но не смогла сдержаться, когда этот скупердяй втянул сюда дедушку. Все в порядке. Не переживай так сильно, Изуна похлопал ее по спине. Скоро они усвоят урок и попросят Канаху о союзе, и продолжает утешать ее. Также, приготовься. Мы отправимся в Кире для второй части моей свадьбы. Хаэм. Раса молча смотрит на их взаимодействие и недоумевает. Я не должен быть здесь, верно? Все игнорируют его присутствие и продолжают разговаривать между собой. Вздох. Он тихо вздыхает и закрывает глаза. Я, воздух. Я, воздух. И мысленно произносит эти магические слова. Несколько часов спустя в Киригакуре. Донг, донг, донг, донг. Колокол в церкви звонит. И Изуна достает из кармана обручальное кольцо. Я, Изуна Учиха, беру тебя, Мейтеруми, в жены, и клянусь беречь тебя от всего с этого дня, быть с тобой в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, любить и лелеять, пока смерть не разлучит нас, согласно святой клятве Богу, и это моя торжественная клятва. Он берет Мэй за руку и одевает кольцо на ее безымянный палец. Фудзи тоже достает кольцо из кармана и передает его Мэй. Я, Мейтеруми, беру тебя, Изуна Учиха, в мужья. Она также произносит свою клятву ему. Оба целуют друг друга. Изуна подхватывает ее на руки и выходит из церкви. За пределами церкви. Какаши, одетый в смокинг, подходит к ним. Это для вас, ребята. Я уже отдал Шисуи и Итачи. Остались только вы. Он протягивает им конверт. О, Изуна с улыбкой принимает подарок и открывает его. Наслаждайтесь медовым месяцем. Замечает Какаши и дурашливо уходит вдаль. Изуна смотрит на его одинокую спину и замечает, что за актер. Скоро наступит его черед. Глава 293. Ответственность. Месяц прошел в мгновение ока. Изуна возвращается в Канаху вместе с Мэй. Это будет новое начало для нас. Он улыбается Мэй и держит ее за руку, когда они входят в клан Учиха. У Мэй появился небольшой бугорок, и Изуна с нежностью смотрит на него. Не могу дождаться, когда смогу подержать наших детей на руках. Я тоже. Мэй улыбается ему. Ой, Мэй потирает живот. Ребенок только что пикнул. Он слишком хочет появиться на свет. Изуна хихикает, и они оба идут к своему дому. Мы дома. С возвращением. Айка выбегает из дома и обнимает Изуну и Мэй. Как ты, Айка? Изуна взъерошивает ей волосы. Ты скучала по мне? Он улыбается ей. Я очень по тебе скучала. Айка кивает головой. Изуна и Мэй входит в дом. С возвращением. Айка выходит из кухни. Ну, как прошел ваш медовый месяц? Подразнивает она их. Мне очень понравилось. Изуна кивает головой. Лицо Мэй краснеет от смущения. Похоже, я скоро стану бабушкой. Айка хихикает, заметив животик. КХМ. Где папа? Изуна меняет тему. Твой папа ушел на задание. Он вернется только на следующей неделе. Понятно. Братик, ты привез мне сувениры? Айка дергает его за рукава. Конечно. Изуна достает из свитка несколько подарочных коробок. Это для тебя. Передает ей большую коробку. О, что это? Айка поспешно хватает ее и быстро разрывает подарочную упаковку. Но я потратил столько времени на упаковку. У Изуны сердце схватило от увиденного. Фу-фу. Мэй сдерживает смех, глядя на выражение лица Изуны. Айка поспешно открывает коробку и обнаруживает большую плюшевого медведя. Ух ты, какой мягкий. Он обнимает его крепко. Спасибо, братик. Ты самый лучший. Конечно, я лучший. Изуна надувает грудь. Мама, это для тебя. Он передает другой подарок матери. Ара, в этом не было нужды. Айка принимает подарок с улыбкой. Айка хватает огромного плюшевого медведя и тащит его по полу. Играясь с медведем, она поворачивается к Изуне. Братик, завтра я заканчиваю академию. Ты должен пойти со мной, так как папы дома нет. Как быстро пролетело время. Изуна удивлен, услышав это. Хорошо. Я пойду туда с тобой. Изуна гладит ее по голове и поворачивается к матери. Мама, я перееду в свой новый дом. Мм. Айка кивает головой. Я помогу тебе с упаковкой. Нет, в этом нет необходимости. Все уже сделано. Изуна смеется и показывает в сторону лестницы. Грохот, грохот. Пять теневых клонов Изуны спускаются вниз с коробками в руках. Как удобно. Мэй удивленно смотрит на них. Пуф, пуф, пуф, пуф. Клоны ставят коробки на пол и рассеиваются. Взмах. Изуна достает из кармана свиток для хранения и кладет в него коробки. И он, и Мэй выходят из дома. Я тоже помогу. Айка следует за ними. Возвращайтесь к ужину. Кричит Айка из кухни. Хорошо. Позже, на следующее утро. Мне нужно уладить несколько мелких дел в Кире. Я вернусь к вечеру. Сообщила ему Мэй. Хорошо. Изуна кивает головой и передает ей подарочную коробку. Передай это отцу. ММ. Мэй берет коробку и вливает немного чакры в свое обручальное кольцо. За последний месяц Изуна начертал на кольце несколько печатей фуиндзюцу. Техника летящего бога грома, одна из них. Теперь она могла телепортироваться к любой метке Изуны, просто выбрав координаты и влив свою чакру. До встречи, милый. Мэй целует Изуну и телепортируется. Хаем, самое время для церемонии. Изуна идет к своему старому дому и берет на руки Айку. Айка, теперь ты станешь полноценным шиноби. Он погладил ее по голове. ММ. Айка кивает головой. Мне интересно узнать о моих товарищах по команде Эссенсии. Скоро все узнаем. Пять минут спустя. Изуна и Айка дошли до входа в академию. Изуна. Прошел месяц с тех пор, как мы виделись в последний раз. К нему подходит Хиаши Хьюго с Ханаби. Хиаши-сан. Да уж, давно не виделись. Вы тоже пришли на церемонию. ММ. Хиаши кивает головой. Если следовать обычаям нашего клана, то Ханаби должна тренироваться со старейшинами клана. Но тот случай, произошедший 10 лет назад, открыл нам глаза. За эти годы клан Хьюго сильно изменился. Поэтому я позволю своей дочери окунуться в жизнь Академии, чтобы завести больше друзей и общаться с другими молодыми шиноби. Он ласково погладил ее по голове. Это все благодаря твоей помощи. Ничего серьезного же. Я чуть помог. Изуна скромно качает головой. Пойдем, пойдем, Ханаби, давай посетим церемонию вручения. Айка тащит ее. Тем временем, Изуна и Хиаши стоят вместе с остальными родителями. Изуна замечает высокого мужчину с карими глазами, оливковой кожей, короткими острыми волосами и бородой. Он сразу же узнает в нем брата Асумы Сарутоби, так как оба они очень похожи друг на друга. Адзука-сан, вы пришли с Конохамару. Изуна приветствует его. Изуна. Адзука кивает головой. Конохамару сегодня оканчивает академию. Как отец, я должен уделить ему немного времени и выполнить свою обязанность. Он пристально смотрит на ученика. Изуна знает его еще со времен учебы в Анбу, поскольку Адзука был одним из немногих Анбу, кто учил его во время обучения там. Поэтому у него хорошие отношения с ним. КХМ. Цунади направляется к сцене, поднимается и смотрит на группу новых учеников. Большинству учеников около 10-11 лет. Исключение составляют лишь группа Айки, Ханаби и банда Конохамару. Она качает головой и обращается к ним. Позже в кабинете Хокаге. Изуна сидит на диване и смотрит на Цунади, которая усердно листает бумаги. «Что?» – раздраженно спрашивает она. «Ну, это я должен спросить. Зачем тебе понадобилось вызывать меня?» Он вытягивает руку и ложится на диван. «Я довольно занятый человек, знаешь ли, ХМФ». «Занятый. Это я здесь занята». Она фыркает и указывает на большую кипу бумаг. «Эх, это что, какая-то болезнь потери памяти? Я уже говорил тебе о дзюцу теневого клонирования. Почему ты не используешь его?» С любопытством спрашивает он ее. «ПФФ». Шизуни раздражается смехом. «Шизуни». Цунади смотрит на нее. «Ик». Шизуни выходит из себя и сдерживает смех. «Хох, за этим стоит какая-то история». Изуна навострил уши и повернулся к Шизуни. «Есть». Шизуни кивает головой и шепчет ему. «Изначально твой план по использованию клонов теней сработал. Цунади сама оставляла всю бумажную работу своим клонам и расслаблялась в горячих источниках. Но через некоторое время работа начала накапливаться. Даже с теневым клоном работа не выполнялась. Поэтому Цунади сама создала еще одного клона в помощь своему первому клону. Но даже двух клонов было недостаточно, чтобы закончить работу. И вот однажды Цунади сама решила подглядывать за своими клонами. Она создала двух теневых клонов и выскользнула из кабинета. Она спряталась недалеко от академии, чтобы проследить за ними, и знаешь что, Шизуни? Цунади кричит на нее. Она нашла обоих своих теневых клонов крепко спящими на диване и в кресле. Ха-ха, ха-ха. Шизуни и Изуна разразились хохотом. Изуна вытер слезу с уголка глаза, как и ожидалось от Цунади. Даже ее клоны такие же ленивые, как она сама. Шизуни. Сегодня ты не вернешься домой, пока эта стопка бумаги не будет проштампована. Бам! Цунади кладет перед Шизуне огромную кипу бумаг. Она поворачивается к Изуне, который все еще смеется, держась за живот. Что касается тебя, Изуна, пришло время тебе выполнить свои обязанности Джоунина. Я не приму отказа. Тон Цунади становится грубым и смотрит на Изуну. Что? Выражение лица Изуны становится мрачным. Но Цунади, я не хочу нянчиться с генинами. Я не подхожу для такой задачи. Ты знаешь меня. Так зачем это нужно? Он тупо уставился на нее. Ты не можешь вечно уклоняться от своих обязанностей. Она возвращается на свое место, как вдруг поведение Хокаге проявляется в ней, поражая Изуну и Шизуне. Изуна, ты кумир бесчисленных шиноби деревни. Поэтому будет правильно, если ты подашь пример, обучая генинов. Но, Цунади, а как же моя организация? Изуна пытается возразить ей. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Минато обо всем позаботится. Она игнорирует умоляющий взгляд Изуны и сосредотачивает свое внимание на бумажной работе. Глава 294. Отряд генинов. Но Цунади. Изуна пытается возразить, но Цунади игнорирует его. А, он поднимает голову и смотрит в потолок, в уж, затем метнулся к окну и выпрыгнул из него, на крышу здания Хокаге. Грохот, внезапно на небе появляются черные тучи, треск, сквозь тучу пробивается молния, стреляя в сторону кабинета Хокаге, фвуш, Изуна поднимает руку и создает гигантский барьер, бум, молния врезается в барьер и рассеивается, свуш, облака рассеиваются, и в окружающее пространство возвращается ясность. Хаем, он поднимает голову и поворачивается к близлежащему небольшому холму. Хох, там стоит некто и Изуна улыбается ему. Ах, маленькая фигурка на холме в шоке задыхается, глядя на Изуну. Как это получилось? Она поспешно собирает свои припасы и бросается прочь от этого места. Вуш, Изуна возвращается в офис и с любопытством смотрит на Цунади. Цунади, судя по твоему выражению лица, вижу, что ты уже знаешь виновника. Он прислоняется к дивану и смотрит на нее. Покушение на жизнь Хокаге средь бела дня. Ты собираешься вот так просто отпустить преступника? Ситуация немного сложная. Цунади покачала головой. Это также причина, по которой я вызвала тебя сюда. О, продолжай. Я весь во внимании. Мм, эта девочка, новый вундеркинд клана Курама. Она является как благословением, так и проклятием для этого клана. Цунади берет в руки анкету Академии и передает ее Изуне. Он берет ее и приступает к чтению. Якума Курама. Возраст. 9 лет. Регистрационный номер Академии. 012957. Биография. Член клана Курама. Обладает крайне редким в клане Кеккай Гинкаим. Ее навыки в гиндзюцу несравненны, поэтому ее способности в ниндзюцу и тайдзюцу довольно слабы. Она смогла поступить в академию только благодаря своим способностям к ниндзюцу. Изуна закрывает анкету и бросает ее Цунади, объясняя, талант этой девушки в ниндзюцу настолько силен, что ее клану пришлось наложить печать на ее способности, чтобы она не навредила другим членам клана. Несмотря на все эти усилия, она все равно убила своих родителей, боясь ее способностей. Клан Курама изолировал ее и изгнал из деревни. Я попросила Куринай позаботиться о девочке, но последние 2 года Куринай была занята своей командой генинов. Это привело к нынешней ситуации. Это ее 2-я попытка покушения на мою жизнь. Она обижена на Коноху за то, что та держала ее в заперти. Цунади беспомощно вздохнула и повернулась к Изуне. Я хочу, чтобы ты позаботился об этой девушке и наставлял ее как джаунин-инструктор. Не слишком ли многого ты от меня требуешь? Мой клан Учиха не в дружеских отношениях с кланом Курама. Изуна покачал головой. Что, если я скажу тебе, что глава клана Курама попросил офис Хокаге избавиться от нее, убив ее? Что? Изуна приподнял бровь. Да, после того, как Якума убил ее родителей, ее дядя Ункай Курама унаследовал пост главы клана. Именно он изолировал ее и позже совершил покушение на ее жизнь. Ранее я дала обещание отцу Якума защитить ее, поэтому назначила для ее защиты команду Анбу. Она приняла это за попытку со стороны деревни изолировать ее от семьи. Цунади криво улыбается. Хаем, значит, ты хочешь, чтобы я наставлял ее и учил контролировать свои силы? Все верно. Во всей деревне я не могу назвать никого другого, кто был бы так же искусен в гиндзюцу, как ты. Понятно. Хаем. Изуна положил руку под подбородок и задумался над этим вопросом. Должен ли я стать наставником команды генинов? Ну, я хочу испытать жизнь шиноби. Так что, думаю, мне стоит попробовать. Но есть угроза смерти, он размышляет некоторое время, прежде чем принять решение. Хорошо, я буду наставником команды генинов. Хорошо, Цунади улыбнулась. Она расслабленно сидит на стуле. Теперь, раз уж дело решено, где мой сувенир? Цунади смотрит на него с ожиданием. Вот, Изуна достает из своего хранилища бутылку вина. Вот это сувенир, вот это я понимаю. Цунади в восторге прыгает и хватает бутылку. Шизуне, мы будем веселиться сегодня вечером. КХМ, Цунади сама. Джоунины ждут ваших указаний. Шизуне отвлекла ее. Ах да, я должна распределить команды генинов. Она торопливо складывает вино и поворачивается к Изуне. Пойдем, я также прикреплю команду за тобой. Втроем они выходят из кабинета Хокаге. Госпожа Пятая, они сталкиваются с Хиаши, который направляется в кабинет Хокаге. Хиаши, чем я могу тебе помочь? С любопытством спрашивает Цунади. Госпожа Пятая, у меня к вам просьба. Хиаши выжидающе смотрит на нее. Хаэм, хорошо, если твоя просьба достаточно разумна, то я вся во внимании. Имэм, Хиаши кивает головой и продолжает. Госпожа Пятая, я хотел бы узнать, кто будет Джоунином Ханаби. Она, будущая глава клана Хьюга, поэтому я очень беспокоюсь за ее развитие. Хаэм, Цунади нахмурилась, услышав просьбу Хиаши. Академия объединяет генинов в пары на основе их успеваемости в Академии, чтобы обеспечить справедливость и баланс. Просьба Хиаши вмешаться в процесс может быть расценена как грубость. Но клан Хьюга внес большой вклад во время предыдущих войн, поэтому я не могу оставить этот вопрос без внимания. Ну, Цунади открыла рот, чтобы заговорить. Почему бы и мне не стать ее наставником? Изуна повернулся к ней. Поскольку я буду возглавлять отряд из трех человек, и один из них уже определен, то как насчет Ханаби в качестве второго человека? Ну, это... Цунади задумалась на какое-то время. Было бы здорово. Хиаши кивает головой. Если это будет Изуна, то я могу быть уверен. Его навыки тайдзюцу не имеют себе равных в деревне. Ханаби многому научится под его руководством. Хорошо, я все устрою. Цунади кивает головой. Ха. Хиаши облегченно вздохнул. Спасибо, госпожа Пятая. Пойдемте. Изуна, Цунади и Шизуне идут в сторону академии. Хаэм, раз уж два члена моего отряда уже выбраны, тогда почему бы мне не выбрать Айку в качестве третьего члена? Хихи, так я смогу проводить больше времени с моей Айкой-чан. Изуна улыбается. Цунади и Шизуне заметили его улыбку и закатили глаза. Этот парень задумал что-то нехорошее. КХМ, Изуна притворно кашляет и поворачивается к Цунади. Цунади, у меня к тебе просьба. Нет, твоя просьба отклонена. Она решительно отказывает ему. Эй, дай мне досказать сначала. Как ты можешь отклонять, даже не выслушав? Жалуется он. Зная тебя, это должно быть еще одна необоснованная просьба. Цунади качает головой. И тем не менее, выслушай меня. Изуна достает из своего хранилища еще одну бутылку вина. Я планировал выпить его с тобой. Но, похоже, вздох. Он убирает бутылку в хранилище. Шизуне молча смотрит на этих двух. Впервые вижу, чтобы кто-то подкупал Каге бутылкой вина. Что? Еще одна бутылка. Ты спрятал ее от меня. В ее глазах появилось волнение. Договорились. Цунади кивает головой. И она купилась на это. Шизуне потеряла дар речи от разворачивающейся перед ее глазами сцены. Может быть, именно потому, что это Изуна, Цунади сама приняла его просьбу. Шизуне вспоминает прошлое, проведенное с Цунади. Прошло 15 лет с тех пор, как мы оба попали под опеку Цунади сама. За это время мы сформировали необъяснимую связь друг с другом. Хорошо, Цунади взяла бутылку. Я выслушаю тебя. У меня не нелепая просьба. Я просто хочу, чтобы Айка стала третьим членом моего отряда. Хаэм, Цунади нахмурилась, услышав эту просьбу. Не нарушит ли это равновесие, если в одном отряде будет три вундеркинда? Нет, нет, конечно, нет. Изуна неистово кивает головой, объясняя. Цунади, эта девушка из клана Курама владеет гендзюцу, но слаба в тайдзюцу и ниндзюцу. Ханаби Хьюга владеет тайдзюцу, но слаба в ниндзюцу и гендзюцу. Айка может заполнить этот пробел, так как она владеет ниндзюцу. Посмотри, как они все трое дополняют друг друга. Хаэм, теперь, когда ты об этом говоришь, в этом есть смысл, но почему мне кажется, что я что-то упускаю из виду? Цунади с подозрением смотрит на него. Нет, нет, все в полном порядке, уверяет ее Изуна. Шизуне закатывает глаза. Цунади сама, Разве это не очевидно? Эта сестра Люб просто хочет проводить больше времени с Эйкой, чтобы чаще баловать ее. К тому же, в этом отряде полно проблемных детей. Мы на месте. Она кашлянула, привлекая их внимание. Цунаде выпрямляет осанку и входит в комнату. Группа джоунинов терпеливо ждет ее. Госпожа пятая. Все они склоняются перед ней. Имэм. Цунаде кивает головой. Теперь будут определены группы генинов и будут выбраны им наставники. Прим автора. Итак, мы начинаем. Изуну ждет новое приключение в качестве учителя. Глава 295. Шалость зашла слишком далеко. В классе. Ток, ток, ток. Айка ходит туда-сюда от волнения. Уже час. Сколько нам еще ждать? На лице уже отражается ее злость. Все остальные генины уже ушли со своими инструкторами джоунинами. Она сложила руки на груди. Сейчас, сейчас, Айка, не будь такой нетерпеливой. Я уверена, что джоунинов что-то задержало. И еще, Ханаби уставилась на свободное место рядом с собой. Поскольку мы будем формировать отряд из трех человек, нам еще предстоит найти третьего члена. Щелчок, дверь со скрипом открывается, и в нее входят две фигуры. О, Айка навострила уши и с любопытством уставилась на новоприбывших. Но вскоре выражение ее лица меняется на испуганное. В комнату входит девятилетняя девочка с длинными каштановыми волосами и светло-карими глазами. Ее волосы с одной стороны заплетены в косу, а с другой оставлены прямыми. Девочку сопровождает Анбу в маске. «Оставайся здесь и веди себя хорошо, не создавай шума», Анбу предупреждает ее, прежде чем уйти. «О, значит, ты будешь нашим третьим членом команды», Айка с любопытством осматривает ее. Она замечает ее бледный цвет и дряблую кожу. «Хаэм, похоже, эта девушка не часто занимается спортом. Как тебя зовут?» «Меня зовут Айка Учиха, а ее, Ханаби Хьюга», представилась Айка. Она пытается завязать разговор с новенькой. «Хаэмэф». Девушка фыркает и отходит в угол кабинета. Айка хмурится, видя, как она себя ведет, и выражение ее лица становится недружелюбным. «Неважно». Она продолжает расхаживать взад-вперед по комнате. «О». Изуна наблюдает за девушками с помощью хрустального шара в кабинете Хокаге. «Так, эта девушка из клана Курама, Якума Курама, ММ». Цунаде кивает головой, а она довольно сносно ведет себя. Изуна смотрит на Якума. Он подходит к ближайшему дивану и ложится на него. Шизуни и Цунаде молча смотрят на него. «Разве ты не собираешься представиться им, зевок? Они могут подождать еще полчаса, а я как раз быстренько вздремну». Изуна закрывает глаза. «Ну, как скажешь». Цунаде и Шизуни возвращаются к своей работе. В классе академии. ХМФ. Айка в гневе надула щеки. «Когда же прибудет сенсей? Я устала его ждать». «Айка, может, тебе стоит расслабиться и сесть. Сенсей рано или поздно придет». Ханаби пытается успокоить ее. «Нет, я нетерпелива, потому что братик ждет меня. Я должна рассказать ему о моем новом сенсее». Качает она головой. Она порылась в своем хранилище и достала черный шар. «Раз уж он любит задерживаться, то не должен возражать, если я его немного подшучу». На лице Айки появилась злая улыбка. «Но что, если сенсей рассердится?» С трепетом спрашивает Ханаби. «Хорошо, хорошо. Я возьму всю ответственность на себя». Она подбрасывает черный шар в руке и идет к двери. Это новый предмет для Фуин Дзюцу, сделанный Кушиной. Она прижимает шар к двери. Свуш. Он прилипает к двери и выпускает формулу запечатывания. Вуш. Запечатывающая формула распространяется по всей двери и исчезает. Якума, сидящая в углу, поднимает голову. Она с любопытством смотрит на все. «Что, если я укращу эту дверь, я смогу избавиться от этой неприятности раз и навсегда?» Она достает из сумки свиток с рисунком. «Фвуш, фвуш». Якума быстро делает несколько взмахов кистью и рисует дверь. «Фвуш». Она делает еще несколько взмахов, и дверь слегка изменяется. На верхней петле двери появляется гильотина. «Ха». Айка хмурится, глядя на дверь. «Только что я почувствовала странную чакру в этой двери». Она с любопытством осматривает дверь на предмет изменений, но не замечает ничего необычного. «Должно быть, это плод моего воображения». Она качает головой и возвращается на свое место. «Ах!» Айка лениво прислонилась к столу. «Айка, что ты сделала с дверью? Что это был за черный шар?» С любопытством спрашивает ее Ханаби. «О, это! Ничего особенного. Это маленький инструмент Шиноби, который при контакте с человеком срабатывает печать и окунает жертву в черные чернила. Это специальные чернила, которые вызывают легкий ожог глаз, и жертва слепнет на пару дней. О, У Ханаби открывается рот в форме буквы О. Но Аика-чан, это слишком плохо. Она качает головой. Что в этом такого плохого? Это маленькая хитрость от Генина. Если Джаунин не может почувствовать даже такой маленький трюк, то я не могу позволить ему учить нас. К тому же, вот что он получит за опоздание, Аика фыркнула. Хаем, это логично. Но в твоем утверждении есть что-то неправильное, Ханаби покачала головой. Полчаса спустя, зевок, Изуна медленно открывает глаза. Это был хороший сон. Мне пора идти. Он разминает шею и выходит из комнаты. Это кабинет Хокаге, а не комната отдыха. Цунади застонала от злости. Изуна игнорирует ее и направляется в сторону академии. Он подходит к классу. Хаем, чувствуется что-то странное в двери. Интересно. Изуна активирует свой шаринган и исследует дверь. Запечатывающая формация Игиндзюцу. Это запечатывающее действие должно быть от Аяки, а Гиндзюцу от той девушки из клана Курама. Кроме того, от этого Гиндзюцу исходят убийственные вибрации. Похоже, эта девушка хочет убить своего сенсея. На лице Изуны появилось недоверчивое выражение. Неужели эта соплячка думает, что сможет убить Джоунина с помощью такой жалкой ловушки? Что ж, я их развлеку. Йо. Он вошел в дверь и взмахнул рукой. Свиш. Фвиш. Аяка складывает ручную печать. Аякума делает взмах кистью. Отпусти. Кланг. Свуш. Металлическая гильотина с острым лезвием опускается на голову Изуны, и темный сгусток летит ему к глазам. Кланг. Пуф. Изуна поднимает руку и хватает лезвие голой рукой. Треск. Треск. Лезвие разбивается на бесчисленные частицы и рассеивается. Перед его лицом появляется стекло и блокирует чернильный шар. Хорошая попытка. Я должен отдать вам должное. Поставлю тебе 6 баллов из 10 за попытку ослепить и убить своего сенсея. Изуна улыбается троице. Глоток. Аяка глотает слюну. Братик, что ты здесь делаешь? Спросила она в замешательстве. Что я здесь делаю? Само собой, я здесь в качестве вашего джоунина-инструктора. Изуна дьявольски улыбается, глядя на нее. Также обращайся ко мне как к сенсею, когда мы на миссии. О, хорошо. Аяка кивает головой, схватившись за нее. Что я должна делать? Братик, мой новый сенсей, а я попыталась над ним подшутить. Она поворачивается к Изуне, у которого на лице глупая улыбка. Думаю, он заслужил это, потому что опоздал. Утешает она себя. Я поговорю с тобой позже за использование чернил ядовитого призрачного кальмара. Он повернулся к Якума. Что касается тебя, то ставлю тебе 4 балла из 10 за твое гиндзюцу. Хоть оно и было мощным, но было на виду, и поэтому его легко заметить. Я покажу тебе, что такое настоящее гиндзюцу. Шин. Изуна накладывает мощное гиндзюцу на Якума. Пот начинает стекать с ее лба, она крепко сжимает кулаки. Выражение ее лица становится бледным, в глазах появляется ужас. Тик. Изуна щелкает пальцем и рассеивает гиндзюцу. Это то, что называется гиндзюцу. То, что ты используешь, довольно грубо. Ты тратишь много чакры, и поэтому легко заметить отклонение. Изуна читает ей лекцию. Если ты хочешь научиться, тогда приходи на крышу на вводный урок. Он поворачивается к Аяке и Ханаби. Что касается вас двоих, следуйте за мной на крышу. Вуш. Он исчезает из комнаты. Вздох. Аяка вздохнула с облегчением. Пошли. Аяка и Ханаби последовали за ним. Ум. На лице Якума появилось противоречивое выражение. Только что она была поймана в ловушку мощного гиндзюцу. Эти 3 секунды показались ей 3 днями. Она была беспомощна что-либо сделать, пока была поймана в гиндзюцу. Я, а что мне делать? Она беспомощно уставилась на крышу. Другие члены клана назвали меня монстром и заточили в этом особняке. Эти люди из Конохи являются стражей этой тюрьмы. Они не разрешают мне покинуть этот особняк. Что мне делать? Действительно ли он научит меня? Различные вопросы мелькают в ее голове, пока сцена темно-красного неба с черной луной проносится в ее сознании. Да, я научусь всему. Я должна научиться. Я хочу стать шиноби и обрести свободу. Она разжимает кулаки и выходит из комнаты. Глава 296. Команда 3. Вуш. Изуна, Аяка и Ханаби появляются на крыше академии. Свуш. Вскоре к ним присоединяется Якума. Итак, ты решила присоединиться к нам? С любопытством спрашивает ее Изуна. Да, я не хочу оставаться позади. Больше не хочу. Якума решительно кивает головой. Хорошо. Все присаживайтесь. 3 девушки садятся на скамейку на крыше. Давайте начнем с представления. Он поворачивается к девушкам. Представиться, что мы должны сказать? Спрашивает Якума. Хаем, почему бы нам не начать со своих имен? То, что нравится, то, что ненавидишь, мечты на будущее, хобби и тому подобное. Он показывает на Ханаби. Почему бы нам не начать с тебя? Хорошо. Ханаби уверенно кивает головой. Меня зовут Ханаби Хьюга. Я член клана Хьюга. Вещи, которые мне нравятся. Хаем. Ханаби задумалась на некоторое время. Я люблю свою сестренку, Хинату. Она самая лучшая. Ханаби кивает головой. Что касается того, что мне не нравится. Я не люблю очень острую пищу. Что касается моей мечты. Я в будущем стану лидером моего клана Хьюга. Что касается моих увлечений, то я люблю много тренироваться, особенно с братиком. Ханаби удовлетворенно кивает головой. Хорошо, теперь твоя очередь. Он показывает на Айку. Я, Айка Учиха, член клана Учиха и сестра безмолвного Шинигами. Она поворачивается к Изуне и ухмыляется. Изуна закатывает глаза, пока она продолжает. Что касается моих симпатий, я люблю своего братика. Он мой кумир, и он самый лучший. Айка улыбается, когда произносит эти слова. Теперь даже мне стало стыдно за себя. Изуна почесывает голову. Мне не нравятся горькие вещи и грубые люди. Что касается моей мечты. Хаем. Айка положила руку под подбородок и задумалась на некоторое время. Хаем. Точно. Она ударяет своим маленьким кулачком по ладони. Я стану вторым сильнейшим шиноби в мире. И удовлетворенно кивает головой. О, а почему не первым? С любопытством спрашивает Изуна. Потому что это место зарезервировано для моей братика. Она уверенно кивает. Мой милый ангел Айка. Слезы текут из глаз Изуны. Он быстро прячет их под слоем иллюзии. Что касается моего хобби. Я люблю готовить для моей братика. Айка удовлетворенно кивает головой. Ах, выражение Изуны застывает. Его лицо бледнеет. Айка, то, что ты называешь хобби, просто пытка для других. Он мысленно произносит эти слова. Хорошо, вот это мечта. Ты должна много работать, чтобы достичь ее. Изуна слабо кивает головой. Конечно, я никогда не соскакиваю от тяжелой работы. Она сжимает свои маленькие кулачки. Теперь ты. Он поворачивается к последнему члену своего отряда. Я Якума Курама из клана Курама. Я не люблю ничего особенного, что касается моих антипатий. Она поворачивается к Айке и Ханаби. Мне не нравятся самоуверенные люди, которым не хватает способности подкрепить свою уверенность. Моя мечта – стать величайшим пользователем гендзюцу в мире шиноби. Что касается моего хобби, я люблю рисовать. Это облегчает мои заботы и успокаивает сердце. Якума закончила. Хаем, она довольно резвая. Похоже, мне придется потихоньку приучать ее к дисциплине. Изуна кивает головой. А что насчет вас? Мы тоже хотим знать о вас. Якума пристально смотрит на него. Хаем, я Изуна Учиха. То, что мне нравится, и то, что я ненавижу. Хаем, мне не хочется вам рассказывать. Что касается моей мечты, то это играть в пляжный волейбол с анимешницами. Ха, три девочки наклонили головы в замешательстве. Что это значит? Ханаби поворачивается к Айке. Я не знаю. Айка качает головой. Что касается моих увлечений, то у меня их много. Изуна заканчивает свое представление. Хаем, но вы так и не рассказала нам о себе ничего, кроме своего имени. Жалуется Якума. Неужели? Я думал, что рассказал вам достаточно. Изуна качает головой. Хорошо, раз уж наше знакомство закончилось, завтра у нас будет первое задание. Изуна уставился на трио девушек. Может, мне подействовать на них как какаши? Ведь это уже стало традицией Конохи. Он смотрит на милое лицо Айки. Не, после завтрака будет все. Я не хочу видеть, как мой милый ангел падает от голода. Сенсей. Ханаби поднимает руку. Да, Ханаби. Есть вопросы, сенсей. Какое задание мы будем выполнять завтра? Хаем, это будет задание, которое мы вчетвером выполним вместе. Это будет упражнение на выживание. Упражнение на выживание. Но мы уже проходили это в академии. Вот как мы сюда попали. В голове Ханаби появились сомнения. Ха-ха. Изуна усмехается, глядя на группу. Это будет необычное упражнение на выживание в безопасных условиях. Это будет упражнение на жизнь и смерть, где на кону будет стоять ваша жизнь. В других тестах, если Генин провалит упражнение, он вернется в академию. Но в моем испытании, если ты его провалишь, ты перейдешь в загробный мир. На лице Изуны появилось страшное выражение. Глоток. Девушки глотают слюну, глядя на него. Хорошо, тогда встретимся завтра. Фвуш. Фигура Изуны исчезает в бесчисленных фрагментах света. Вау. Как круто. У Ханаби появились звезды в глазах. Хаймеф. «Братик такой выпендрежник», — фыркнула Айка. «Глоток, Ханаби глотает слюну. Тем не менее, меня пугает его прощальное послание». Она поворачивается к Айке. «Айка, ты что-нибудь знаешь об этом?» Якума навостряет уши, подслушивая этих двух. «Я думаю, это испытание с колокольчиками. Я своими глазами видела испытание Наруто и Саске. Но я с подозрением отношусь к братику. Он всегда любит шутить. Поэтому не думаю, что он будет следовать обычному тесту. В его тесте должно быть что-то большее и неожиданное», — рассуждает Айка. «Давайте забудем об этом. Почему бы нам не пойти и не отпраздновать в Якине Куку? Мы должны пригласить Конохамару и его команду тоже», — предлагает Айка. «Но», — Ханаби засовывает руки в карман, — «у меня нет денег, чтобы заплатить за еду». «Хорошо, у меня достаточно денег, чтобы заплатить за всех». Айка достает пачку денег. «Я получаю карманные деньги из многих мест». Она вытягивает пальчики и начинает считать. «Изуна, братик дает мне карманные деньги. Шисуи тоже. Итачи, папа, дядя Ягами, дядя Фугаку, Кушина сестренка, Цунади сестренка». Она считает, загибая один палец за другим. «Я получаю довольно много денег». Ханаби молча смотрит на нее. «Почему мне вдруг теперь кажется, что моя семья меня не любит?» Сомнения появляются в голове Ханаби. «Ты пойдешь с нами?» Айка поворачивается к Якума. «Нет, я вынуждена отказаться». Она качает головой и медленно уходит. «Ну, ладно». Айка поворачивается к Ханаби и тянет ее за руку. «Пойдем». Возвращение в кабинет Хокаге. «Ха». Изуна возвращается и ложится на диван. Цунади бросает на него взгляд, но он не обращает внимания. «Изуна, каков твой план для их теста на выживание?» «Это традиция Академии Конохи — проверять своих новоиспеченных учеников в бою на выживание?» — с любопытством спросила Шизуни. «Ну, для этих маленьких девочек будет слишком сложно сражаться против меня. Я хочу обучить их как шиноби, и не хочу повредить их уверенность». Он качает головой. «Мне будет довольно трудно сдерживаться. На данный момент даже бои джоунинов кажутся мне игрой детей в дочке матери». Он грустно вздыхает. «Бедняжка». Цунади и Шизуни закатили глаза. «Ну ладно, бог с этим. Итак, есть ли у тебя другие планы?» — с любопытством спросила Цунади. «Конечно, это все равно будет тест на выживание, только место проведения и экзаменатор будут другими». Изуна усмехается и больше ничего не рассказывает. «ХМПФ, ты и твои дешевые идеи». Цунади фыркнула и создала теневого клона, чтобы помог с бумажной работой. «Я хочу закончить работу как можно скорее и насладиться этим вином». Она погружается в бумажную работу. Позже вечером. Свуш, Мэй телепортируется в дом. «Хорошая работа». Изуна выходит из кухни в фартуке. «Фу-фу, фу-фу». Мэй хихикает над его видом. «Почему мне кажется, что я муж, а ты жена? Наши роли поменялись местами. Что я могу сказать? Моя жена офисный работник и труженица». Изуна беспомощно вздыхает. «Правда? Ты хочешь один спать на диване?» Мэй фыркает на него. «Нет, пожалуйста, не хочу». Изуна неистово трясет головой. «Ха-ха». Мэй разразилась смехом, и выражение лица Изуны стало мрачным. «Хох, тебе нравится давить на эти рычаги давления, но в этот раз надавила не на тот рычаг». Он поднимает ее на руки и идет в сторону ванной. «Ты, наверное, устала от работы. Давай вместе примем ванну, чтобы снять усталость». «Подожди, Изуна», — запротестовала Мэй. «Не в этот раз». Глава 297. Побег из тюрьмы. Внутри исправительной колонии строгого режима Конохи. В тюремной камере. Мужчина с зелеными глазами и волосами длиной до плеч с синим оттенком на концах пишет на стене. Он одет в тюремную одежду, состоящую из серой туники и таких же брюк. Он продолжает чертить камнем линии на стенах. 3 года. Прошло целых 3 года с тех пор, как я был заперт здесь. Будь ты проклята, Коноха. Вы разрушили мою жизнь. Бормочет он про себя. Он со злостью измельчает камень в порошок. Мне нужна сила. Мне нужно больше силы, чтобы сбежать из этого места и отомстить. На его лице бешеное выражение. Белая змея бесшумно скользит по стенам тюрьмы. Змея подпрыгивает в воздух и обвивается вокруг его шеи. Мужчина паникует, когда змея обвивается вокруг его шеи. Он хватает змею за хвост, чтобы освободиться. Змея шипит на него, а шепот направлен ему в ухо. «Ты хочешь силы?» «Что?» Он в замешательстве смотрит на змею. «Ты хочешь получить силу, чтобы отомстить?» «Это...» Он с трепетом смотрит на змею. «Ты можешь дать мне силу?» Змея дико шипит и скользит к его руке. Она кусает его руку. Мужчина сжимает руку от боли, Когда яд распространяется по его руке, яд сгущается в темно-черный след от черепа. Он морщится от боли и теряет сознание. Через час он тяжело дышит и садится на землю. Когда боль стихает, беловолосый мужчина медленно встает и смотрит на свое тело. Я чувствую такую легкость. Сила струится по моему телу. Он поворачивается к тюремным решеткам и хватается за них. Он сгибает холодные стальные прутья голыми руками. Это сила. Он быстро поворачивается к белой змее. Змея высунула язык и извергла свиток. «Приходи в это место, если хочешь изменить свою судьбу и отомстить». Мужчина крепко сжимает кулаки. «С этой силой я отомщу». «Подожди, Коноха». Истерический смех эхом разносится по тюремной камере. Ближе к вечеру, в тюрьме раздаются многочисленные взрывы, когда заключенные яростно нападают на охранников. «Быстрее, мост!» Один из чунинов срочно просит своего напарника опустить мост. Чунин тянет за рычаг, чтобы поднять мост. Кулак врезается в его тело и отправляет его в полет. Чунин врезается в стену и теряет сознание. Куда спешить? Вечеринка еще даже не началась. Беловолосый мужчина выходит из темного угла. Он выгибает шею и смотрит на заключенных. «Рейджин, Фуджин, освободите других наших друзей из клеток». «Хорошо», он поворачивается к двум фигурам с гигантскими телами, которые следуют за ним. «Что-нибудь для тебя, братец?» Две фигуры идут к соседним камерам. Они хватаются за прутья и раздвигают их голыми руками. Обе страны продолжают выпускать на свободу все больше и больше заключенных. Громкий шум настораживает тюремную охрану. Куча чунинов и джоунинов выбегают наружу. Что происходит? Тюремные охранники замечают, что преступники сбегают из своих камер. Это глупые братья. Они бьют других заключенных. Чунин сообщает ему о ситуации. Что? Глаза джоунинов расширились от удивления. Эти двое были послушными, пока вы не мешали им есть. Что случилось сегодня? Один из старших джоунинов уставился на братьев Рейджина и Фуджина. Еда. Мы получим больше еды, если последуем за братом. Глупые братья продолжают освобождать других пленников. Остановите их. Мы не можем позволить этим преступникам сбежать. Джоунины достают свои кунаи и вступают в бой с убегающими заключенными. Тем временем, старший джоунин вступает в бой с глупыми братьями. Рейджин, Фуджин, вернитесь в свою камеру, и я дам вам дополнительную порцию еды. Это обещание. Рейджин сжимает свои огромные кулаки и обрушивает их на джоунина. Братец уже дал нам хорошую еду. Джоунин исчезает в клубах дыма, оставляя после себя бревно, замещающее дзюцу. Джоунин снова появляется на некотором расстоянии и облегченно вздыхает. Это было очень близко. Рейджин смотрит на деревянное полено. Он увернулся. Он сердито поворачивается к джоунину и бросается на него. Удар телом. Рейджин тащит свое огромное тело, стремясь превратить джоунина в мясной пирог. Это плохо. Джоунин делает несколько быстрых знаков рукой. Стиль огня. Дзюцу выстрела пламени. Он выбрасывает длинный огненный шар. Выстрел пламени врезается в Рейджина, превращая его одежду в пепел. Рейджин не обращает внимания на огонь и врезается в джоунина. Джоунин скрещивает руки, когда Рейджин врезается в него. От удара джоунин взлетает в воздух. Он врезается в стену тюрьмы. Его тело сползает по стене, и он теряет сознание. Мы должны запереть его. Фуджин берется за прутья и скручивает их, чтобы заблокировать джоунина. Один за другим дзюцу пролетают через тюрьму, пока охранники вступают в бой с заключенными. Суматоха привлекает внимание начальника тюрьмы, находящегося в соседней башне. Его выражение лица становится уродливым, когда он замечает бунт в тюрьме. Такими темпами эти пленники сбегут и посеют хаос в соседних деревнях. Он достает из кармана свиток и пишет на нем. Начальник тюрьмы свистит и вызывает орла. Он привязывает свиток к ноге орла и выпускает его в сторону Коноха. Надеюсь, он успеет вовремя. Он бросается к пленникам с кунаем в руках. Быстро. Уничтожьте мост. Не дайте этим преступникам сбежать отсюда. Начальник тюрьмы дает указание чунинам, находящимся возле моста. Да, господин начальник. Чунины делают несколько знаков руками и извергают множество дзюцу, чтобы разрушить мост. Тем временем в Коноха. Цунаде облегченно вздохнула. Наконец-то, бумажная работа закончена. Теперь я могу передохнуть. Шизуне массирует ей плечи. Шизуне, давай пойдем выпьем. Мне еще предстоит попробовать новое вино, которое принес для меня Изуна. Да, Цунаде сама. Шизуне кивает головой. Орел клювом клюет окно. Это посыльный орел для чрезвычайных ситуаций. Шизуне поспешно открывает окно. Она берет свиток и передает его Цунаде. Цунади развернула свиток и прочитала его содержание. «Срочно! Это чрезвычайная ситуация, Хокаге-сама. Заключенные вырываются из исправительной колонии строгого режима Конохи. Нам нужна срочная помощь, чтобы нормализировать ситуацию». «Что?» Цунади складывает свиток, ее выражение лица становится уродливым. «Исправительная колония Конохи строгого режима – это тюрьма высшего класса безопасности Конохи, где содержатся под стражей самые разыскиваемые преступники. Как может быть нарушена безопасность?» Она поспешно созывает членов Анбу. «Быстро! Один из вас, созовите ближайших джоунинов, а остальные отправляйтесь в тюрьму. Ни один заключенный не должен сбежать из тюрьмы». Цунади сурово предупреждает их. Анбу поспешно исчезают. «Черт! Я даже не успела выпить свое вино!» Цунади в гневе прикусила нижнюю губу. 15 минут спустя, Асума и Куринай появляются в кабинете Хокаге. «Вы вызвали нас, Хокаге-сама!» Оба они склонились перед Цунади. «О, это вы двое!» Она поворачивается к члену Анбу и задает ему вопрос. «Где Гай и Какаши?» «Хокаге-сама, команда Какаши находится на миссии в стране Снега, в то время как команда Гая еще не вернулась с миссии сопровождения в Сунагакуре», доложил ей Анбу. «Черт, ситуация довольно срочная». Цунади повернулась к Шизуне. «Шизуне, присоединись к Асуме и Куринай и расскажи им подробности». «Да, Цунади-сама». Шизуне кивает головой. Она поворачивается к Асуме и Куринай. «Хорошо». Асума и Куринай следуют за ней. В строгой исправительной тюрьме Конохи заперто множество разыскиваемых преступников и военнопленных. «Боюсь, эти трое не смогут противостоять такому количеству заключенных». Цунади прищелкнула языком, размышляя над ситуацией. «Должна ли я послать Изуну помочь им? Если это будет он сможет в одиночку разрешить ситуацию». Минато и Кушина ушли на другую миссию, а Сакума держит оборону на границе. Она размышляет некоторое время. «Подождите, секундочку. Есть еще Шисуи и Итачи. Они могут разобраться с ситуацией».